Но Сулейман стоял на своем, ему хотелось мира и дружбы с Западом. К сожалению, недальновидные владыки христианской Европы не понимали этого. Они многократно оскорбляли религиозные чувства турок, и Сулейману пришлось пойти на Вену, чтобы защитить западные границы. Султан несколько недель осаждал город, но впервые столкнулся с организованной армией. Защитники не сдавались 12 дней. Став лагерем у городских стен, Сулейман послал австрийцам записку: «Через 3 дня я буду завтракать в Вене». Когда это время прошло, граф Николас, главнокомандующий армией противника, тоже послал записку: «Ваш завтрак остывает». Сулейман всегда ценил чувство юмора, но приближалась зима. Он вспомнил битву при Роде. Корма лошадям не хватало. Через несколько дней выпадет снег, который преградит обратную дорогу в Турцию. Не имея свежих сил, султану придется защищаться, а не атаковать. Сулейман не колебался и отправился с армией домой. Там его ждало поражение в собственном доме. В гареме была смута. Жены открыто враждовали, и только Валиде удерживала хрупкий мир. Кира постоянно меняла слуг у невесток, чтобы предотвратить заговор, и все же Коррем имела много союзниц. Разве можно было сравнить красивую белокурую русскую с мрачной и униженной Гулбехар? Однажды Валидеи, жены султана, отдыхали в саду. К ним подбежал принц Селим, которому исполнилось 6 лет. «Мама, Мустафа ударил меня!» — заплакал мальчик и принялся вытирать нос рукавом. Эта привычка Киру страшно раздражала. Подбежал 5-летний Баджазет. «Это неправда. Они играли, и Селим просто споткнулся о ногу Мустафы. Он сам упал и разбил коленку». Принц Селим страшно покраснел. «Лгунишка, лгунишка!» — толкнул он младшего брата. «Ты всегда на его стороне. Когда я стану султаном, то тут же отрублю тебе голову». Он показал, как это делается, ударив Баджазета, который повалился на траву и убежал. Младший брат вскочил и ринулся следом. Кульбехар повернулась к Курем. «Вот оно что! Ты учишь своего ублюдка, что он станет султаном, как ты посмела! Законный наследник Мустафа. Мустафа, а не Селим. Это было решено много лет назад». «Неужели?» — пропела Курем. «Что-то не припомню, чтобы Сулейман официально провозгласил твоего сына наследником. Зачем ему это нужно? Судьба подарила тебе ребенка раньше, чем мне, вот и все. Я старшая жена. Если ты иностранка, плохо знаешь турецкой, то я могу пояснить. Это означает «мать наследника». А я думала, что фаворитка, но мой господин явно предпочитает меня. Мои дети — доказательство его любви». «Твои дети?» — воскликнула Гулбехар. 3 сына, и только один из них достоин носить титул принца. Первый — раскормленное чудовище, второй — калека. А твоя драгоценная доченька кричит при одном твоем виде. Баджазет — единственный нормальный ребенок. Если бы Сулейман переспал с собакой, то сучка, наверное, родила бы ему лучших детей». Кира почувствовала, что сейчас случится что-то неладное, но не успела предотвратить драку. Куррем как тигрица набросилась на Гулбехар. Старшая жена орала, отбивалась, но фаворитка умела драться. Она пинала ногами, била кулаками и царапала ногтями. Валиде, стараясь перекричать женщин, позвала евнухов, и те разняли жен султана. Именно в последний момент Гулбехар удалось нанести один настоящий удар. Она ногтями провела по лицу русской. Курем опять хотела ринуться в бой, но евнухи уже уносили ее с поля битвы. Гулбехар поднялась и молча ушла. Кира понимала, что скрыть такой инцидент очень сложно, но все же попыталась сделать все возможное. Она тут же бросилась к главному евнуху, но тот уже обо всем знал. «Подкупи, кого можешь», — приказала Валиде. «Нельзя, чтобы разговоры вышли за стены гарема». «Госпожа, Я не могу этого сделать. Слухи уже распространяются с огромной быстротой. Попытайся, Амбер. Если люди узнают, что мой сын не может наладить отношения в собственном доме, он опозорится. Нельзя допустить этого. Валиде хотела скрыть драку от Сулеймана, но ей все же пришлось поговорить с сыном. Султан пил кофе с матерью и послал слугу за Куррем, чтобы пригласить ее на ночь. Хитрая женщина прислала записку, в которой сообщала, что не может появиться перед своим господином с синяками и ссадинами. Кира не могла не оценить ум своей невестки. Валиде навестила ее. Ссадины были неглубокими и через неделю пройдут. Гулбехар, узнав, что Куррем отказала господину, тут же появилась и принялась оскорблять султана. Кира немедленно отослала ее. Вполне естественно, что Сулейман попросил мать объяснить, что случилось. Валиде воспользовалась ситуацией и обвинила во всем султана. 11 лет ты любил только Гулбехар, а последние 7 — одну Куррем. Твои жены всегда враждовали, а сегодня подрались. Если бы у тебя были другие фаворитки, а я много раз предлагала это, то эти двое были бы слишком заняты и не так ненавидели друг друга. Я должен навестить Куррем, коль она отказалась увидеться со мной. Наверное, сильно избита? Ты дурак. У Куррем только царапины. Она поступила весьма мудро, отказавшись встретиться с тобой. Что же касается Гулбехар, то она действительно пострадала. «Мама, что мне с ними делать?» «Мустафа будет твоим наследником?» «Да». «Тогда официально объяви об этом. Ты любишь Гулбехар?» «Она хорошая женщина, но я никогда больше не разделю с ней ложе». «Тогда отошли Мустафу с матерью в Магнезию». Пора мальчику учиться управлению страной. Ты сам когда-то был губернатором этой провинции, и твой отец тоже. Он кивнул в знак согласия. Ты сильно испортил Куррем. Отсюда ее чрезмерная гордость. Ты обязан иметь других фавориток. В гареме полно симпатичных девушек. Уверена, что многие придутся тебе по вкусу. Я больше не хочу иметь детей, мама. Кира, как заговорщица, подмигнула сыну. «Я раскрою тебе один секрет. Как ты думаешь, почему твой отец после 10 сыновей и 6 дочерей от 4 жен никогда не имел других детей? Он приглашал многих женщин, но мы решили сохранить для тебя трон и проследили, чтобы все фаворитки Селима остались бездетными. Существуют такие способы. Если ты хочешь, я могу позаботиться обо всем». Сначала Сулейман остолбенел от изумления, а потом рассмеялся. «Ну, мамочка, ты у меня иди валиться. Но я все равно люблю тебя. Я сделаю, как ты предлагаешь, но сдержу слово. Я не хочу, чтобы мои фаворитки имели детей». Принц Мустафа в сопровождении опечаленной матери уехал в Магнезию. Куррем сначала разозлилась, когда сына Гулбехар провозгласили наследником, а потом обрадовалась, что ее соперницу отослали из Константинополя. Но милость опять сменилась на гнев, когда Сулейман стал делить ложи с новыми фаворитками. 4 из них получили отдельные апартаменты и стали избранными. И все же русская чувствовала себя первой в гареме, если не считать Валиде, а той уже было за 50. Сколько она еще протянет? Терпением Куррем не отличалась. Однажды, жарким днем, Кира приказала принести холодный шербет. Молодой белый евнух показался Валиде странным, потому что его руки сильно дрожали. У Киры тут же закралось подозрение. Шербет отравлен. Она произнесла только одно слово. «Кто?» — евнух весь съежился от страха. «У тебя есть выбор», — сказала Валиде. «Ты можешь умереть быстро или под пытками». «Госпожа Куррем!» — закричал он, упав на колени, и принялся умолять о прощении. «Пей!» — скомандовала она. Евнух пробормотал молитву, выпил всю чашку и через несколько мгновений повалился мертвый.